Ирви Вонг и убитая в баре смеются, склонив головы друг к дружке. Ирви Вонг и убитая на пороге какого-то особняка самозабвенно целуются. Причем рука детектива лежит точнёхонько на ее груди, а ножка красотки с задранной до бедра юбкой обвивает его ляжку. Ирви Вонг и убитая в постели, в позиции, которую ни один даже самый прожженный адвокат не сможет назвать невинной беседой. А Гильдонер тем временем монотонно читал из папочки. В настоящее время имеет сексуальную связь с двумя женщинами, помимо супруги Леомой Тафт, бывшей танцовщицей. Живет в доме объекта, выдает себя за его племянницу. И Кокталиной, супругой министра внешней безопасности короны, господина Ролан Терра. «Фотография этого Ролан Терра у вас есть?» — спросил Сварог внезапно охрипшим голосом. «Не, а зачем? Ты же с ним не спишь!» Гильдонер замялся. «Однако, судя по твоему описанию, именно он представился тебе Чоффу Агайром и нанял проследить за женой. Чоффу Агайр и министр внешней безопасности — один и тот же человек, и жена у него, стала быть, одна и та же была. Значит, это он меня и подставил? Да?» «А если все было не так? А если ты застукал свою подружку в объятиях другого, взревновал, в запале вызвал убийцу и кокнул обоих?» «Да, это удар. Крыть было нечем. Ну, Ирви Вонг, ну, кобель, ну, падла, доберусь я до тебя». «Я этого не делал», — сказал Сварог, рассказывая еще раз. Резко велел Гильдонер. «И со всеми подробностями, что Чоффо сказал, что ты ответил, как он на тебя посмотрел». Спустя 10 минут начальник полиции вдруг резко встал, вышел в соседнюю комнату, но практически тут же вернулся. «Сейчас сюда приедет один человек. Да не дергайся, это по другому вопросу, а ты вот что». «Ты узнал, кто был тем вторым, кого грохнули вместе с женушкой?» — Сварог помотал головой.